Гарри поправил очки и, подойдя к обозначенному предмету мебели, уперся в него плечом. «А магия на что?» – ехидно спросил у него Малфой. «А ты поднимешь магией что-нибудь тяжелее учебника?» – поинтересовался у блондина Даниэль и, подойдя к Поттеру, тоже уперся в шкаф плечом. «Мы можем попробовать его приподнять», – подала голос Гермиона, и тут же смутилась. «Ну, чтоб не так тяжело было», – Даниэль махнул рукой, давая девочкам карт-бланш, после чего навалился на шкаф всем своим весом. Надо сказать, что стратегия, предложенная Гриффиндоркой, дала свои плоды. Девочки, накладывая заклинание Вингардиум Левиоса, сумели поднять шкаф буквально на несколько миллиметров, что, в итоге, и позволило трем мальчишкам его сдвинуть. И едва первокурсники закончили перестановку, как дверь сотряс мощный удар. «Все назад!» – скомандовал Даниэль, пятясь к противоположной стене аудитории. «Чем дальше от двери, тем больше у нас шансов. На что, интересно?» – нервно спросил Драко. «Не пострадать от обломков и увернуться от ворвавшегося сюда тролля», – пояснил Найтмар, судорожно оглядываясь в поисках отступления. Выводы были неутешительными. Единственным возможным путем отхода были окна. Конечно, карниз за ними был достаточно широким, чтобы дойти до окон соседнего кабинета, но удастся ли там пройти – большой вопрос. «Даже не думай», – проследил за взглядом друга Малфой. «Это слишком опасно. Ты боишься высоты?» – насмешливо спросила Фелиция, хотя у нее самой от страха дрожали коленки. «Нет», – буркнул Драко, – «но лучше придумать что-нибудь еще. Например», – спросил Даниэль, распахивая одно из окон и впуская в помещение ночной и по-осеннему холодный горный воздух. «Говорят, найтмары способны заставить сотрудничать даже бревно», – немного нервно ответил блондин. «Дескать, один из родовых даров». Даниэль на мгновение задумался. «Не думаю, что это слишком оправданный риск», – покачал головой он. «За мной». Однако стоило ему сделать шаг к окну, как дверь сотряс очередной удар, разнося в щепки и ее саму, и стоящий там же шкаф. Дети испуганно отшатнулись, и в аудиторию, невзирая на клубы пыли, вошел тролль. Первокурсники замерли, парализованные страхом, а тварь тем временем приблизилась и занесла свою дубину для удара. «Назад!» – внезапно рявкнул Даниэль таким тоном, что отшатнулись не только его однокурсники, но и тролль. И что-то было в его голосе, такое, что заставило тварь ошарашенно мотать своей крошечной башкой, не пытаясь при этом сдвинуться с места. «А теперь уходим, пока он не пришел в себя», – скомандовал Даниэль, все еще находясь в том пограничном с трансом состоянии, в которое вошел при появлении тролля. Первым на подоконник вспрыгнул именно он, после чего осторожно, придерживаясь за небольшой бортик наверху, поставил ногу на карниз. «Осторожней», – тихо попросила его сестра. Даниэль кивнул и через мгновение полностью оказался снаружи. Следом за ним пошла Фелиция. После, Драко, Гермиона и Гарри, а замыкали шествие Роза и Гром. Несмотря на пережитый страх и бурлящий в крови адреналин, было нечто завораживающее в том, чтобы вот так вот, в ночь Самайна, пробираться по карнизу на стене древнего замка, ища опору больше на ощупь, несмотря на яркий свет полной луны, когда холодный ветер норовит сбить с ног, а пальцы в кровь стираются о камни. «Я не могу больше», — почти истерично воскликнула Гермиона. Впрочем, едва сумев перекричать вой ветра и шум хлопающих полов мантий, «у тебя нет выбора», – жестко ответил ей Даниэль. «Ты должна». «Я не могу». «Можешь», – спокойно ответила ей Фелиция. «Просто вспомни о том, что ждет тебя сзади». Гринджер немного простояла в раздумье, после чего всхлипнула и решительно вытерла набежавшие слезы плечом, поскольку боялась отпускать руки. «Идем». И они пошли. Расстояние до соседнего кабинета даже изначально было небольшим, хотя сейчас, над пропастью оно казалось милями, и первокурсники уже успели преодолеть половину, когда Фелиция, случайно наступив на камушек, едва не сорвалась вниз. «Фиса!» – испуганно воскликнул Даниэль, успевший придержать девочку за плечо. Фелиция, восстановив равновесие, прижалась телом к стене и попыталась унять дрожь во всем теле, пришедшую следом за осознанием чуть не произошедшего. «Давайте закончим это как можно быстрее», дрожащим голосом произнес Драко, тоже успевший схватить девочку, но за талию. Когда, наконец, они добрались до того самого окна, то выдохнули с облегчением, хотя и понимали, что расслабляться рано. Даниэль, идущий первым, попытался осторожно поддеть раму, чтобы открыть, и при этом не сорваться вниз. «Бесполезно», — констатировал он в итоге. «Заперто». «Я знаю одно заклинание», — подала голос Гермиона. «Оно, Конечно, рассчитано на другое, но может, сработает. Попробуем, решил Найтмар и, придерживаясь за лепнину вокруг довольно узкого окна, перебрался на другую его сторону. Фелиция последовала за братом, давая возможность Драко и Гермионе подойти поближе. «Мне тоже перейти?» – спросил Малфой. «Не надо», – помотала головой Грейнджер, непослушными пальцами обхватывая палочку и доставая ту из кармана. Алахомора, ко всеобщему удивлению, заклинание сработало, и окно распахнулось, стоило Драко к нему прикоснуться. Глубоко вдохнув, блондин первым скользнул вовнутрь, после чего помог перебраться всем остальным. Это было непередаваемо. Гарри привалился к стене и сполз по ней на пол, уже там принявшись разминать сведенные судорогой пальцы. Все детство мечтал о приключениях, но сейчас, наверное, передумал. Первокурсники нервно захихикали, а после зашлись истеричным смехом, сбрасывая накопившееся напряжение. «Нам пора, пока нас не потеряли», — произнес Даниэль, когда все немного успокоились. «Да уж, влетит нам и так изрядно», — зябко поежился Драко. И первокурсники, наскоро оправив мантии и стряхнув с них пыль, покинули ту крошечную комнатку, в которой оказались. Преподаватели Хогвартса методично прочесывали замок, надеясь найти следы тролля. «Нам сюда, Северус», — произнес профессор Флитвик, на каждом повороте произносящий какое-то поисковое заклинание. «Я совершенно уверен, что тролль и пошел сюда. Вам виднее», — кивнул Зельевар, следуя за коллегой. «Что за?» В конце коридора, в который они свернули, виднелась груда щепок, некогда бывшая дверью, а за ней, удивленно оглядывающийся по сторонам тролль. «На счет три, Северус», — проговорил Флитвик, поднимая палочку. «Раз, два, тут кто-то был», — констатировал Зельевар, когда с тварью было покончено. «С чего вы взяли?» — удивился полугоблин. «Шкаф», — пояснил мужчина. «Кто-то подпер им дверь. И где же он теперь?» Филиус осмотрел абсолютно пустое помещение, не считая павшего в битве с троллем шкафа, и наткнулся взглядом на распахнутое окно. «Никого», — ответил на незаданный вопрос Северус, выглянув наружу и посмотрев в обе стороны. «Что ж, будем разбираться с этим позже, а пока стоит вернуться к ученикам». «Тут вы правы, Северус, идемте». Первокурсники молча шли по коридору, не решаясь нарушить тишину, пока Даниэль, идущий впереди, не затормозил у одного из гобеленов. «В чем дело?» – спросил Гарри. «Гермионе сюда», – ответил ему Найтмар. «Этот ход ведет как раз к гостиной Гриффиндора». С этими словами мальчик откинул гобелен и нажал на какой-то рычажок. «Откуда ты знаешь?» – опасливо поинтересовалась Грейнджер, входя в открывшийся тоннель. «Случайно нашел. То есть ты просто так влез в непонятный коридор, о котором никто не знает?» – воскликнула девочка. «А если бы? Тебе прямо, не заблудишься?» – прервал ее Даниэль и закрыл проход прямо перед носом девочки. «Злой ты!» – фыркнул Драко. «Какой есть?» Пожал плечами Найтмар и повел свою компанию дальше. Успели они вовремя. Джемма как раз построила факультет и принялась пересчитывать учеников. «Где еще четверо?» — поинтересовалась она у Забини. Тот сделал удивленные глаза и кивнул в сторону ближайшего темного угла, где Даниэль, Фелиция и Драко с Гарри поспешно сделали вид, словно давно тут стоят. Джемма кивнула, признавая свою невнимательность, и, подозвав четверку ребят поближе, повела всех слизеринцев в гостиную. «Благодарю», — тихо сказал Найтмар Блейзу, поравнявшись с ним. «Сочтемся», — хмыкнул тот. «Примечание к части. Вот и прода подвалила. Честно говоря, не думала, что сцена побега от тролля займет всю главу. Ну да ладно. Итак, если верить содержанию оригинала книги, дальше идет первый квиддичный матч, начало подозревания Снейпа, а после — Рождество. Но, поскольку в квиддиче у нас никто не играет, не вижу смысла этого писать, так что дело за рождественскими каникулами. А ваши идеи? По скриптум. Все идеи и пожелания принимаются на рассмотрение, так что не стесняйтесь, автор пишет этот FF в тандеме со всеми вами. Глава 26. Даниэль, Драко и Гарри, не раздеваясь, попадали в свои кровати, едва те появились в поле зрения. Сегодняшнее приключение с троллем вымотало их, и сонная тяжесть навалилась на мальчиков. Едва схлынул адреналин. Однако не успели они задремать, как раздался деликатный стук, который, впрочем, был чистой формальностью, так как дверь сразу же распахнулась, и в спальню ввалились все остальные первокурсники, включая девочек, ведущих под локти сонную и упирающуюся Фелицию. Беспредел. Конечно, в мыслях Даниэля это предложение было куда длиннее, однако сил хватило только на это. «Считай, это мое желание за то, что прикрыл», — заявил Блейз, нагло усаживаясь на кровать Беловолосова. «А теперь рассказывайте». «Что?» — попытался сыграть на дурочка Даниэль. Пришедшие дружно фыркнули, давая понять, что фокус не удался. «Про то, куда вы отлучались и почему вернулись такие измученные», — заботливо пояснил Забини. «То, что происходило в большом зале, можете опустить», — великодушно разрешила Дафна. «Все равно мы это знаем». Даниэль страдальчески вздохнул и с громким стоном сел. Его соседи по комнате и приключениям повторили этот подвиг. «Падайте», — махнул рукой Найтмар. «Сил нет смотреть на то, как кто-то стоит». Все поспешно рассредоточились по кроватям, причем Фелиция подсела к брату. Сомнительная честь главного рассказчика досталась Даниэлю, и тот справился с ней весьма неплохо, довольно кратко, но на удивление подробно пересказав происходившее, хотя остальные участники кампании по спасению Гринджер местами приоткрывали слипавшиеся глаза и вставляли какое-нибудь дополнение. Слушатели же сидели молча, сначала с явным интересом, а потом и откровенным ужасом вникая в рассказ. «Врешь», — не очень уверенно проговорил Теодор. «Вы не могли лезть по стене замка». «Почему?» — устало спросил Даниэль. «Это чересчур», — заявил Нот. «Страшно, опасно и неимоверно сложно физически». Найтмар в ответ на это невесело, и даже как-то зло усмехнулся, после чего продемонстрировал присутствующим содранные в кровь и дико соднящие ладони. Остальные не нашлись, что ответить. «Прости», — произнес наконец Теодор. «Просто в это было очень сложно поверить». «Я понимаю», — устало ответил ему Найтмар. «А теперь прошу меня простить, но я устал». С этими словами он откинулся назад, впрочем, заснув даже раньше, чем его голова коснулась подушки. КХМ, Блейз смущенно потер запястье. «Ну, всем до завтра». И первокурсники, нервно хихикая, принялись расходиться по комнатам, исключая Фелицию, которая, плюнув на все, забралась к брату под бок и тоже заснула. Когда Даниэль проснулся, первым, что он ощутил, было чье-то дыхание на его шее. Осознав этот факт, мальчик изумленно распахнул глаза и с облегчением увидел белую, но отнюдь не похожую на седину макушку сестры. «Уарк?» — поинтересовался лежащий с другой стороны от него Гром, заметив, что хозяин открыл глаза. «И тебе доброе утро», — зевнул Даниэль и попытался сесть, однако охнул и упал обратно. Все тело нещадно болело, а улегшаяся поверх его ног роза, практически незаметная в тусклом утреннем освещении, отнюдь не добавляла удобства. Полежав еще немного, мальчик собрался с силами и попытался сесть снова, на этот раз более успешно, после чего с трудом слез с кровати окончательно и отправился в душ. Гром, зевнув не менее широко, чем Даниэль, отправился следом. Воду он не любил, но проследить, что обожаемый хозяин там не утонул, был обязан. В этот день первый курс по уже устоявшейся традиции собрался в гостиной за игрой в карты. В этот раз сдавать выпало Фелиции, которая, к слову, успела утром незамеченной перейти из комнаты брата в свою. «Интересно, а откуда этот тролль вообще взялся?» — поинтересовался Теодор, который в этот раз был лишь наблюдателем. «Насколько я знаю, тролли живородящие», — ответил ему Даниэль, беря карты удобным веером. Первокурсники замерли, осмысливая услышанное, а после Найтмару прилетело два пинка, тычок, щелбан и диванная подушка. «Все равно это единственный достоверный ответ на вопрос, который мы можем получить в данной ситуации», — пожал плечами Беловолосый, невозмутимо подкладывая подушку себе под спину. «А если недостоверный?» — усмехнулся Блейз, выкладывая первую карту. Первокурсники переглянулись и принялись азартно строить версии, одна другой невероятнее, то и дело толкая друг друга в плечо и заливаясь негромким смехом, так как были единственными ранними пташками, собравшимися в гостиной. «Все, не могу больше», — заявила Джемма, входя в уже довольно людную гостиную и направляясь к первокурсникам. «Как не спущусь, вы играете». «И что?» – осторожно поинтересовался Малфой. «А то». Староста подняла указательный палец. «Двигайтесь, я тоже хочу». Все рассмеялись, пересели плотнее, чтобы освободить девушке место, после чего так и недоигранная партия оказалась собрана и вручена Фелиции одной колодой для сдачи. «Что-то тут не так», – задумчиво протянула Джемма, оставшись один на один с Дафной. «Ох, чую я подвох». Драка, до того молча наблюдавший за битвой титанов, сдавленно хрюкнула и, поймав два угрожающих взгляда, быстренько смылся в комнату будить Гарри. «Мда, придется переигрывать», — вздохнула староста, бросая взгляд на настенные часы. «Не стоит пропускать завтрак». Первокурсники, поняв, что шоу отменяется, дружно вздохнули и, собрав карты, отправились по комнатам за сумками, а некоторые еще и за фамильярами. Кабинет зельеварения встретил учеников двух соперничающих факультетов полумраком и зловещими декорациями на полках, и почему зелье проходит в подземелье, а, с интонациями откровенного нытья произнес Рон Уизли, усаживаясь за одну парту с Симусом Финниганом. Тут холодно и мрачно. Почему нельзя было делать это в какой-нибудь башне? Какая тепличная ромашка? Хмыкнул Даниэль, слушая нарочито громкий плаксивый голос Рыжего. Но крупица истины в его словах есть. Класс не просто замолчал, он заткнулся, и все, включая Уизли, молча уставилась на Найтмара. «Что?» – негромко переспросил Блейз. «Мне кажется более логичным нахождение кабинета зелий в одной из башен», – произнес мальчик. «Поясните», – попросил Снейп, входя в класс и приближаясь к первой парте, на которой сидели близнецы. «Котлы взрываются». «Профессор», — охотно ответил Даниэль, — «мне кажется, есть разница между взрывом у крыши и взрывом у фундамента. В ваших словах есть логика, мистер Найтмар», — произнес Зельевар. «Однако подземелья являются самой укрепленной частью замка, поэтому урок проходит здесь». «Понятно», — кивнул Даниэль. «Спасибо за пояснение, профессор». Мужчина хмыкнул и начал урок. «Мордрит», — зашипел Найтмар, едва избежав фатальной ошибки. Сегодняшнее зелье было довольно пустяковым, если не считать особой нарезки ингредиентов, однако тут и крылась главная проблема. Содранные о каменную кладку руки за ночь покрылись коркой, и теперь плохо слушались, не давая даже помешать нормально, не говоря уже о нарезке твердых корней. «Чувствую себя беспомощной», — пожаловалась Фелиция, очень осторожно и примерно так же медленно нарезая листы златоцветки обыкновенной. «Прорвемся», — улыбнулся Даниэль, разрезая пополам один из самых упорных ингредиентов и откладывая нож в сторону. «Дани!» – тихонько воскликнула девочка, глядя на только что отложенный братом инструмент. «Что такое?» Мальчик удивленно проследил за взглядом сестры и заметил испачканную кровью рукоять. «Мордрит!» Даниэль повернул руку ладонью вверх, дабы посмотреть, где именно лопнула корочка, когда послышались быстрые шаги. «Откуда это?» – спросил подошедший Зельевар. Даниэль промолчал. «Я задал вопрос». Найтмар упрямо сжал губы и продолжил молчать. «Ладно, в таком случае зайдете в мой кабинет после урока, а пока снимите котел с огня, сдадите зелье на отработке». Произнеся это, Снейп внимательно осмотрел остальной класс, подмечая движение, и его брови слегка приподнялись. «То же самое делают мистер Малфой, мистер Поттер, мисс Снайпмар и мисс Грингер». Названные первокурсники мрачно переглянулись, но указаниям последовали молча. «И советую заранее подумать, как будете объясняться», — холодно отчеканил профессор. «Я желаю услышать самую краткую и самую информативную версию из всех возможных». Примечание к части. Хоть приблизительный сюжет был готов уже давно, все никак не могла написать его по-человечески. Да и теперешний вариант сдался мне с трудом и натяжкой. Глава вообще вышла натянутая, какой-то переходная и ни о чем. Но что уж там. Постскриптум. «Иногда мне кажется, что я все испоганила, и от меня все дружно свалили». Глава 27. Северус Снейп стоял в своем кабинете, скрестив руки на груди и грозно глядя на первокурсников. «Итак», — произнес мужчина, оглядывая четырех слизеринцев и одну гриффиндорку, — «что случилось с вашими руками?» «Поцарапались», — лаконично ответил Даниэль, как первый попавшийся. «Исчерпывающий ответ». «Мистер Найтмар», Зельевар слегка склонил голову. «И обо что же вы все поцарапались?» «О стену», — предельно честно произнес мальчик. Снейп прищурился и подался вперед. «А внутреннюю или наружную?» — задал контрольный вопрос он. Даниэль промолчал, что само по себе было исчерпывающим ответом. Зельевар сжал зубы и принялся мерить шагами кабинет, чтобы хоть немного успокоиться. Первокурсники молча провожали его взглядами. «Я прекрасно видел, как после объявления от Роллик вам подошел мистер Уизли», принялся говорить мужчина, не сбавляя шага, однако после отвлекся, а когда повернулся снова, то не досчитался нескольких первокурсников. С ней резко остановился и вплотную подошел к детям. «Где вы были?» Делая акцент на каждом слове, спросил он. «Это моя вина, профессор», неожиданно для всех воскликнула Гермиона. «Я была в туалете и не знала от Ролли, а они меня спасли. Если бы ребята не пришли за мной, я бы ни за что не убежал от этой твари». «Ой», девочка закрыла рот ладошкой, но слова уже прозвучали. «Мисс Гринджер, а что вы делали в туалете?» Вообще Северус хотел уличить первокурсницу в поистине гриффиндорской дурости, но дети, довольно выразительно уставившиеся на учителя, дали понять, насколько по-идиотски прозвучал вопрос. КХМ, так вы все-таки нарвались на тролля, и как же вы поступили? Последние два вопроса адресовались уже Даниэлю, и все присутствующие сделали вид, что смена темы оказалась удачной. Мы побежали, профессор, а потом, Зельевар начал терять терпение. Не заставляйте меня вытягивать из вас слова клещами. Мы спрятались в классе и подперли дверь шкафом, Даниэль пожал плечами. А потом, профессор, да, потом, Найтмар. Мужчина сорвался крик. Я был в этом кабинете, но не увидел там ни одного из вас. Даниэль отвел глаза. Мы открыли окно и перебрались по карнизу в соседнее помещение, после чего вернулись каждый к своему факультету. С ней Преска выдохнула и, подойдя к своему креслу, рухнул туда. Одно дело догадываться, осматривая пустое помещение, и совсем другое, вот так вот услышать, что пятеро детей ночью без страховки совершили переход на зависть альпинистам. Зачем вам вообще понадобилось спасать мисс Грейнджер, мистер Найтмар? Устало спросил Зельевар. Я был должен. Кому? Изломил бровь мужчина. Маги, огорошил его Даниэль. Вы же знаете закон о спасении детей? Знаю, кивнул Снейп. Но вы не взрослый. Я глава рода, и для маги, взрослый, Найтмар поднял правую руку, демонстрируя кольцо, как и моя сестра. Так, Зельевар потер переносицу, с вами двумя все ясно, с мисс Грейнджер тоже. А вы, мистер Поттер, то, что Гермиона в опасности, адресовалось именно мне, пожал плечами тот. Я посчитал неправильным, если остальные пойдут, а я, нет. Не хотелось бы выглядеть таким, как Уизли. Снейп вздохнул. А вы, мистер Малфой, уж от вас я такого точно не ожидал. Я не мог отпустить моих друзей одних. Драко твердо взглянул в глаза своему, хоть об этом никто и не знал крестному. Неужели вы за эти два месяца успели стать настолько близкими друзьями? Зельевар вопросительно изогнул бровь. Они крестники моей матери, ответил блондин и сжал кулаки, вернее попытался, поскольку зашипел от боли, когда корочка начала трескаться. Северус вздохнул и прикрыл глаза. Его психика отчаянно нуждалась в настойке на основе валерианы, а еще лучше с магией, хотя, в идеале, подошел бы сразу самогон. «Я жду», — произнес он спустя несколько минут. «Чего именно?» — уточнил Даниэль. «Извинений», — ответил Зельевар. «Можно с обещаниями больше так не делать». Найтмар еле слышно фыркнул и переступил с ноги на ногу, принимая более удобную позу, но промолчал. Остальные первокурсники тоже не проронили ни слова. И, поинтересовался мужчина спустя 15 минут, вы будете извиняться? Нет, абсолютно спокойно ответил Даниэль. Я был прав. Северус внимательно вгляделся в глаза первокурсника, а после окинул взглядом его друзей. Что ж, принял решение он. В таком случае, я настоятельно прошу, чтобы в следующий раз вы хотя бы поставили меня в известность. Следующий раз, округлила глаза Фелиция. А так тут что? Тролли постоянно разгуливают, с ней поперекосило. «Идем, буду лечить вам руки», — сказал он вместо ответа. Пятеро первокурсников сидели в пустом, по случаю окна, классе зельеварения, засунув руки в миски с водой, и наблюдали за профессором, творящим, именно творящим, целебную мазь, попутно слушая его объяснения. На этой стадии с ней помешал зелье, добавляется любое перо, причем чем сильнее зверь физически и магически, тем лучше. Гром, до того нагло лежащий на парте, свалился вниз и рванул под защиту хозяина. Роза оттуда и не вылезала. Грифон или Феникс были бы идеальным вариантом, продолжил профессор, проводив взглядом не сильно, но все-таки подросшего за эти два месяца птенца, однако перья гиппогрифа тоже ничего. Гром под столом облегченно чихнул. Драко вытащил одну руку из воды, полюбовался живописными лохмотьями, в которые превратилась корочка, и сунул конечность под нос Фелиции. «Бу!» – протянул он за могильным голосом, шевеля при этом пальцами. Девочка фыркнула. «Мистер Малфой!» – окликнул блондина Зельевар. «Я вам что сказал делать?» – Драко вздохнул и вернул руку в воду. «Я тут скоро в жабу превращусь!» – проворчал он. «Могу помочь!» – предложил Снейп, не отрываясь от котла. «Все, сейчас остынет, и можно наносить!» «Спасибо!» «Профессор», Даниэль благодарно кивнул. «Вы какой предмет сейчас пропустили?» – спросил Зельевар, выкладывая на стол стопку полотенец, чтоб дети могли стереть влагу с ладоней. «Историю магии, сэр», – ответила Гермиона. «Но мы наверстаем, профессор, обещаю». «Охотно верю», – хмыкнул мужчина. «А теперь вылезли из тазиков и подошли ко мне. Голубоватая, приятно пахнущая субстанция приятно холодила кожу, унимая не сильную, но мешающую сосредоточиться пульсирующую боль. «Сейчас впитается, и можете идти на обед», — приказал Снейп, убирая остатки мази в баночки и раздавая те детям. «Вот, вечером намажете снова, а до того старайтесь сильно руки не беспокоить, перья и вилки не в счет. Профессора Спраут я предупрежу». «Спасибо, сэр», — поблагодарила Фелиция. «Но попробуйте повторить подвиг, мало не покажется», — грозно предупредил Зельеварий, прихватив котелок, направился прочь из кабинета, однако в дверях приостановился. «Пересдавать зелье придете в субботу утром, сразу после завтрака». «А я так надеялся, что он забыл», — вздохнул Драко, едва за профессором закрылась дверь. «Мечтать не вредно», — усмехнулась Фелиция, рассматривая свои ладони, покрытые желеобразной мазью, после чего поднесла одну руку к лицу блондина и пошевелила пальцами. «Бу, да вы просто идеально дополняете друг друга», — фыркнул обычно тихий Поттер. Услышавший это, Даниэль задумчиво посмотрел сначала на Гарри, на сестру, на Драко, а потом тихо и ненавязчиво оттеснил последнего. «Идем, Физ, все равно урок закончился». С этими словами он подхватил сестру под руку и вывел из класса. Остальные потянулись следом. Северус Снейп сидел в своем кабинете и старался подавить настойчивое желание хлебнуть чего покрепче. Он чувствовал, что с близнецами будут проблемы еще тогда, когда Дамблдор попросил сопроводить их за покупками, однако манера и сдержанное поведение Найтмаров притупили его предчувствие. Зря. Имея достаточно большой опыт преподавания, Зельевар знал, что это только начало. Примечание к части, а вот и прода. Автор написал все, что хотел, хотя и ожидал, что разнос займет меньше времени. Теперь можно со спокойной душой переходить к квидичу. Ура! Постскриптум. Душа автора требует вашего мнения. Глава 28. Солнечное, но явно промозглое утро второй субботы ноября обозначилось повышенной нервозностью среди студентов. К счастью, в этот раз причиной был не тролль или даже не дракон, а всего лишь первый в сезоне квиддичный матч. «Отлично», — довольно заявил Даниэль, накладывая себе омлет. «Все уйдут на поле, и я, наконец, смогу посидеть в библиотеке в тишине». «А ты разве не пойдешь на матч?» — вытянулось лицо Драко. «А зачем?» — ответила вместо брата Фелиция. «В библиотеке интересней. А за своих поболеть? Сделать вид, что вам не все равно на жизнь факультета. Мне компанию составить, в конце концов?» Последний вопрос блондин задал с некой обидой. «Ну пошли, либо вы соглашаетесь идти, и он затыкается, либо я за себя не ручаюсь», — веско уронил Теодор. Даниэль фыркнул и хлопнул Драко по плечу. «Цыц, Медуза, мы согласны», — переделал он всплывшую откуда-то из глубины сознания фразу на русском. «Как ты меня назвал?» — недоверчиво переспросил мигом забывший про обиду Малфой, не поняв обращения. Найтмар перевел, и блондин замер, пытаясь найти в этом слове скрытый смысл. «По-твоему, я похож на студень?» — выдал он наконец. Даниэль фыркнул. «Нет, что ты, ты милый и аккуратный пудинг», — произнес беловолосый и, быстро доев свой завтрак, встал из-за стола. Драко вопросительно посмотрел на Фелицию совершенно круглыми глазами. «Это что такое было?» Он проснулся, а его чувство юмора... «Нет», — печально вздохнула девочка, задумчиво разглядывая наколотый на вилку кусок тоста. К 11 часам трибуны оказались забиты напрочь. Впрочем, это не сильно беспокоило компанию первокурсников Слизерина, поддавшихся на уговоры Малфоя прийти пораньше. Пораньше являло собой полтора часа, но, глядя на судорожно выискивающих места опоздавших, все резко передумали возмущаться. «Слушайте меня чаще», — самодовольно заявил Драко. Наконец все уселись, и на поле, вызвав оглушительный рев толпы, вышли обе команды. «Гляди-ка, они Уизли тоже играют», — наклонился к сестре Даниэль. «Они, кажется, говорили, что играют за загонщиков», — задумчиво протянула девочка. «Впрочем, неважно, о чем шепчемся», — весело поинтересовался Блейз, сидящий выше, наклоняясь к близнецам. «Да так», — отмахнулся Даниэль. «Скажи лучше, кто ловец у Гриффиндора? Вроде как их прошлый выпустился в том году, некий Кинниттаулер, насколько я знаю», — ответил Забини. «Хороший игрок?» — спросил Драко, сидящий здесь же. «Понятия не имею», — пожал плечами Блейз. «Никогда раньше не играл, информацию с тренировок добыть не удалось. Так пафосно звучишь, жуть просто», — хмыкнул Найтмар. «Только послушай себя, информацию с тренировок добыть не удалось. Себя послушай», — усмехнулся Забини и пихнул однокурсника в плечо. «Мне можно», — нагло заявил беловолосый, получив очередной тычок, в вскочил на ноги, дабы поквитаться за столь непочтительное отношение. «Прекратить!» – прошипел внезапно появившийся Снейп, разнимая дружескую потасовку и силой усаживая мальчиков на лавки. «Вы что себе позволяете? Вы, чистокровные слизеринцы, да еще и на глазах у всех!» Первокурсники пристыженно замолчали, расслабились без родительской опеки, потеряли бдительность. И ладно еще внутри своей тесной компании, но на стадионе. Благо началась игра, и на них никто не обратил внимания. «Чтоб больше не повторялось», — грозно произнес декан. «Но вашим родителям я сообщу, пусть напомнит вам о манерах». «Родителям? Он некромант, да?» — задумчиво протянул Даниэль, предусмотрительно подождав, пока профессор отойдет подальше, и тоскливо посмотрел на сестру, оказавшуюся по другую сторону от Поттера. Однако пересесть не рискнул, опасаясь гнева Зельевара. Не сказать, чтобы игра была какой-то по-особенному яркая и запоминающейся, однако первокурсников, видевших это впервые, переполнял восторг. «Ты это видел?» — то и дело возбужденно спрашивал Драко у Даниэля. «А как он его?» «А наш?» Найтмар лишь качал головой, но в глубине его глаз тоже плескалась смесь восторга с азартом. Сложно сказать, что именно произошло, но в один прекрасный момент Бладжер, до того метко пущенный Дерриком, внезапно изменил свою траекторию и понесся прямиком на зрительские трибуны, как раз туда, где разместился первый курс Слизерина. «Накладочка вышла», — весело заявил один из близнецов, в последний момент выбивая мяч из-под носа у Гарри, после чего задорно подмигнул близнецам. Однако не успел Рыжий хоть немного отлететь, как Бладжер замедлил свой ход и снова рванул к трибунам. «Что за?» — воскликнул Уизли, снова отбивая мяч. Однако не совсем удачно, так как успел развернуть метлу боком, из-за чего закрутился волчком, выронив при этом биту. Тяжеленный инвентарь приземлился прямо в руки сидящего на трибуне Даниэля, едва не переломав тому кости, и мальчик, недолго думая, взял биту на изготовку и неумело, но довольно удачно отбил снова прилетевший Бладжер. «Да я крут», — задумчиво хмыкнул Найтмар, провожая взглядом удаляющийся шар. В какой-то момент снаряд заслонил один из игроков, и Даниэль продолжил механически следить уже за ним, в то время как Бладжер снова изменил направление и опять рванул к трибунам. Заметившая это Фелиция катастрофически не успевала крикнуть об этом брату, а потому выхватила у Даниэля биту и отбросила взбесившийся снаряд сама. Явно неадекватный мяч сдаваться не собирался и пошел на новый заход. Деррик, заметивший неладное в отношении первокурсников со своего факультета, подлетел поближе, однако неудачно, из-за чего не имел никакой возможности оказаться рядом в нужный момент. Какое-то мгновение староста мальчиков просчитывал что-то в уме, после чего швырнул свою биту Даниэлю, как раз вовремя, чтобы тот успел в последний момент отбить Бладжер. Так и продолжалось. Оставшиеся с битами загонщики обеих команд старались отогнать снаряд как можно дальше, однако тот, в конце концов, все равно разворачивался и возвращался к трибунам, где его отбивал один из близнецов. Игра была забыта. В заходе на пятом к месту действия подоспел профессор Снейп и взмахом палочки снял с мяча все заклинания. Бладжер, внезапно вспомнив, что он, вообще-то, тяжелый и летать не предназначен, камнем понесся вниз, как раз к тому месту, куда до этого так упорно стремился. Поймал, облегченно выдохнул Драко, до того сидевший за своими друзьями, успев в последний момент податься вперед и перехватить снаряд в каких-то 5 сантиметрах от носа Гарри. «Благодарю», — коротко произнес Поттер, до того флегматично сидевший, вжав голову в плечи, дабы свои же не зашибли, и поправил съехавшие очки. «Этот мяч и должен был так себя вести?» «Нет, мистер Поттер, не должен был», — Зельевар снова махнул палочкой, уничтожая Бладжер окончательно. «Все в порядке?» — Гарри кивнул. «Фелиция», опустив биту и немного подумав, тоже «а», Драко, показательно морщись, потирал мизинцы, которые неудачно подставил под тяжеленный мяч. «А вы, мистер Найтмар?» — обратился мужчина непосредственно к Даниэлю. «Кажется, запястье потянул с непривычки», — неуверенно ответил тот, опуская биту и потирая указанную часть тела. «Тогда возвращайте биты загонщикам и идите за мной, я отведу вас обоих к мадам Помфри», — скомандовал профессор. Даниэль кивнул и протянул биты, одну за другой, вверх, где их забрали игроки. Отдавая последнюю, мальчик немного повернул голову и наткнулся на внимательный взгляд Маркуса Флинта, капитана сборной Слизерина по квиддичу. «А круто получилось», — весело рассуждал Драко, когда Слизерин всем факультетом собрался в гостиной для празднования победы. «Травмы в первом матче есть, а членство в сборной – нет. Я бы предпочел обойтись и без того, и без другого, фыркнул в ответ Даниэль, чью травму, как и травму Малфоя, уже успели вылечить. «Эй, вы, к месту, которое традиционно занимали первокурсники», подошел Флинт собственной, весьма внушительной, персоной, в сопровождении Монтегю и Пьюси. «Я видел то, что вы вытворяли на сегодняшнем матче. Эй, Маркус!» Осторожно встрял один из старшекурсников. «Они не сделали ничего плохого». «Цыц!» — рявкнул Флинт, мигом заткнув говорившего, после чего снова повернулся к неразлучной троице отличившихся. «Вы бы хотели когда-нибудь играть в квиддич?» «Да», — кивнул Драко, хотя угроза, волнами исходившая от капитана сборной, настораживала. «Всегда мечтал играть за факультет, а вы?» Шестикурсник повернулся к близнецам. «Нет, спасибо», — покачал головой Даниэль. «Ни я, ни моя сестра никогда не интере». Договорить Флинт ему не дал. Резко подавшись вперед, он схватил первокурсника за ворот мантии, после чего приблизил свое лицо к его. «Не увижу в следующем году на отборе, прокляну болезненно, смертельно и неснимаемо, ясно, примечание к части. Напомню тем, кто не знает, медуза по-английски, yellowfish, yellow, студень». Чтобы не придирались, Снейп назначил отработку в другую субботу, ту, что была до этой. «Слизеринцы у меня выходят все более и более неканонными, ну что уж там, дети же, вот вырастут, и тогда точно поумнеют, наверное». Да, автор помнил и помнит про заявленный русский, но собирается его светить в рамках стеба, философии, или в совсем критичных точках сюжета.